Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня у нас в студии хорошо вам знакомая Лидия Евгеньевна Неведомская, астролог, кандидат философских наук. Я всех приветствую с большой радостью. Лидия Евгеньевна, у нас как-то уж так повелось, что мы с вами встречаемся в канун Нового года, по-моему, уже третий или четвертый раз. Во всяком случае, третий раз это точно. И хотелось бы поговорить сегодня о том, что год грядущий нам готовит. Но вначале мне хотелось бы сказать несколько слов. Во-первых, я должна вам сказать, что нам звонят и пишут, и слушатели благодарят вас за те передачи, которые вы сделали на радио, и за те ежедневные прогнозы, которые вы делаете специально для радио Кришналока. Спасибо вам большое. Ну, спасибо на добром слове. Дело в том, что одновременно некоторые слушатели звонят в живой эфир, например, и выражают недоумение, почему вот такое большое внимание там уделяется там, гороскопам и астрологии и так далее. Мне хотелось бы просто сказать по этому поводу. Конечно, последователи вайшнавского учения абсолютно убеждены, что святые имена Господа и служение Ему – освобождают человека от внешних воздействий, во всяком случае, очень облегчают, скажем так, эти воздействия. И в том числе воздействие планет, звезд, влияние звезд и так далее. И поэтому вайшнавы, как правило, может быть, даже не обращают такого большого внимания на свои гороскопы. Вместе с тем нас слушают тысячи и тысячи самых разных людей. И многие люди убеждены, они звонят нам и говорят нам о том, что все-таки то, что они слышат, что они знакомятся с вашими советами и предупреждениями, очень помогает им справляться с житейскими трудностями. Я думаю, что для многих, кто только-только, может быть, встал на путь духовного развития, для тех, кто еще не преодолел вот какую-то телесную концепцию жизни и так далее, это действительно вещи, в общем-то, и важные, и то, что им действительно помогает. Вы знаете, я бы хотела пояснить по этому поводу, что гороскоп – это отнюдь не самоцель. Это как бы строительные леса вокруг ремонтируемого дома. Поэтому если дом, вот такое духовное тело человека в полном порядке, конечно, ему не нужны эти ремонтные, строительные, гороскопические леса, естественно. Но если вы хотите что-то отремонтировать в своем доме, то вам нужен будет вспомогательный инструмент под названием гороскоп для того, чтобы реконструировать вот тот самый божественный замысел, по которому, собственно говоря, должны строиться все ваши тела, в том числе и материальное тело. А вы знаете, что в материальном мире есть периоды подъемов, после которых обязательно начинаются периоды спада. И очень многие воспринимают это как трагедию. Гороскоп помогает предусмотреть заранее, что волна набирает силу, но с такого-то времени она пойдет на убыль, потом пойдет следующая волна. То есть мне кажется, что тот, кто любит с закрытыми глазами продвигаться по жизни, он имеет такое право. Но кому интересно, что делается вокруг, он вполне может обратить внимание и на советы звезд, и на советы астролога. Совершенно правильно. Но, естественно, сделать свой вывод. Не надо думать, что астролог за вас все решит, все вам объяснит до последней точки. Нет, решать все равно вы будете. Точно так же, как вы посмотрите, какая температура на вашем термометре, который у вас на окошечке прикреплен, а что вы наденете в этот день, вы же решаете сами, никто вам. Диктор, который объясняет прогноз погоды, он же вам не расскажет, что вы должны сегодня одеть. Также и к советам астролога надо относиться. Да, конечное слово за самим человеком. Да, если ваша вера действительно открывает перед вами все божественные пути, вам никакой гороскоп не нужен, это правда. Угу. И все-таки теперь мы вернемся к тому, что год грядущий нам готовит. Скажите, пожалуйста, кто покровитель этого будущего 1998-го? По восточному гороскопу покровителем года является желтый тигр, связанный со стихией Земли. То есть он очень практичный, он нацеливает на получение конкретного результата, он очень быстрый и решителен в своих действиях. Но я хочу напомнить, что в свою силу тигр вступает только 28 января. Поэтому наша милая, симпатичная традиция встречать год по восточному гороскопу прямо 31 декабря, она действительно симпатичная, она дает повод и для веселья, и для шуток, для развития фантазии, для выдумки. Но все-таки она, с другой стороны, приучает к небрежному отношению к вещам, гораздо более глубоким, оккультным. Понимаете, еще целый месяц будет проходить под знаком красноватого быка, покровителя 97-го года. И ждать от первой декады, первой, второй декады января уже ярких характеристик года тигра абсолютно неправомерно. И по-настоящему встречать так, чтобы соблюсти все каноны, надо тигра встречать в 23 часа по местному времени 28 января. Вы знаете, ведь часто, когда обмениваются всякими мнениями относительно будущего года, женщины часто для себя решают, что им одеть на Новый год. И там, если день красного быка, год красного быка, значит, нужно одеть что-то красное. Если год желтого тигра, то, очевидно, что-то желтое. Но это никак не относится к 31 декабря? Ну, сейчас у нас в стране появилась такая традиция, которая лет 15, наверное, насчитывает. Да, 31 декабря уже подстраиваться и сервируя стол праздничный, и выбирая свой новогодний наряд, подстраиваться под будущего покровителя наступающего года. Я не думаю, что в этом есть что-либо плохое, потому что нет такого цвета, который нельзя было бы надеть на Новый год. Да, действительно, ну берите те цвета, в которые окрашена шкура настоящего тигра. Это желтоватые, коричневатые, можете в полосочку. Как хотите, это дело вашего личного вкуса. Так чем же все-таки отличается этот будущий год от того, что идет сейчас на убыль и скоро закончится? Тот, который сейчас заканчивается, он был связан с работой такой вот от зари до зари, без особых надежд на скорое получение результата. И в основном он закладывал фундамент. А год будущий, он уже начинает приносить результаты. Кстати, я бы хотела напомнить, что 1998-1999 годы давно-давно волновали очень многих пророков, провидцев, астрологов, начиная с XIV-XV веков. То есть уже у Нострадамуса, уже у Раньонера, уже у Василия Немчина мы находим пророчества, связанные именно с последними годами XX века. Причем описаны эти года в таких красках, в каких не описаны ни предшествующие, ни последующие десятилетия и столетия. То есть речь идет о 98-99-м? Да, вот эти два года, 98-99, связаны со спасением России. Вот, действительно, в полном смысле этого слова, со спасением, со спасителем. Некоторые астрологи считают, что, ну, правда, не 98-й, а 99-й год – это год второго пришествия Спасителя. То есть вплоть до таких пророчеств мы имеем. Но в любом варианте 1998-й – это начало быстрого подъема и экономики России, ее духовной жизни. Вот возрождение, которое подспудно набирало силу в течение последних 10 лет, где-то примерно с 88-го года – там был и парад планет, перед этому предшествовал, и перестройка начавшаяся. И, в общем-то, 88-й год – это достаточно заметный рубеж астрологический в жизни России. И вот десятилетие подспудного вызревания этих сил, ведущих Россию к процветанию, к ее мировому лидерству, они именно в 98-м году должны показать свои первые настоящие ростки. Пока мы, ну, скорее теоретически рассуждая, выводили формулы, говорили, сколько чего нам принесет, если мы сейчас проведем такую-то реформу. А вот 98-й год должен нам уже показать эти ростки. Мы их должны увидеть воочию. Потому что если этого не произойдет, это будет вообще катастрофа. Скажите, пожалуйста, а вот мне помнится, в прошлом году, накануне Нового года, мы с вами говорили, и вы давали какие-то прогнозы на вот сейчас, текущий год, 97-й. Они оправдались или нет? Ну, как вы считаете, как вы можете оценить это? Вы знаете, я думаю, что общая характеристика, она оправдалась. Дело в том, что никаких особо ярких прогнозов на 97-й, насколько я помню, мы и не делали. Ну, мы, в смысле, астрологи. Угу. Но, правда, если вы имеете в виду лично мои прогнозы, и в частности те, которые прозвучали здесь на Кришналоке, которые были опубликованы в газете «Оракул» в свое время, они в основном касались сферы искусства. И у меня ощущение, что да, они оправдались, потому что, ну, давайте посмотрим. Прогноз первый, как он был, я прямо беру дословно напечатанное в газете «Оракул». Читаю. «Ни в 1997-м, ни в последующие годы творческим союзам не удастся вернуть себе прежний вес в обществе, как бы они ни боролись за это». Но в 97-м, к сожалению, творческие союзы как не оказывали в последние годы серьезного влияния на художественную жизнь страны, так и не переломили ситуацию к лучшему. Другое. «Подлинная реформа концертных организаций состоится, вернее всего, не раньше 1998 года». Несмотря на бедственное положение подавляющего большинства филармонических концертных организаций в России, 97-й год не принес никакого улучшения, никакой реформы, все в том же самом виде. Третий прогноз. Героем года на телевидении станут такие передачи, центральная роль в которых будет отведена его величеству зрителю. Но у меня ощущение, что да, именно эти программы стремительно набирают рейтинг и стремительно выходят на лидирующее место среди всех передач нашего центрального и местного телевидения. Ты имеешь в виду разного рода игры, разного рода викторины? Игры, и викторины, и прямое участие в живых эфирах. На радиостанциях гораздо больше стало звонков, гораздо чаще мы слышим телефоны радиостанций, по которым прямо сейчас можно позвонить и что-то рассказать, чем-то поделиться. Это стало практически массовым явлением. Если вы вспомните конец 96-го года, тогда это были отдельные специфические передачи, которые вот так вживую работали со своими зрителями и слушателями. Еще один прогноз. Искусство вновь должно начать творить миры. Основополагающими понятиями в художественной культуре опять должны будут стать мера, соразмерность, пропорциональность, гармония, справедливость. Искусству 1997 года предстоит активно и быстро плести энергетический каркас нашего общего будущего. И с этим же связано медицинское значение прогнозов по музыкальному искусству, по использованию звука. Я писала тогда, что в 1997 году на уровне теории, а начиная с 98 года на уровне практических опытов, могут быть найдены принципиально новые методы лечения многих заболеваний, в том числе и чумы 20 века, СПИДа, с помощью определенных звуковых сочетаний, проще говоря, с помощью музыки. И действительно, сейчас в Москве, вот я видела, уже рекламируется, он поступил в продажу, аппарат, который с помощью звука, только звука, воздействует на сосуды человеческого организма, причем высота используемого звука выбирает сосуды определенного калибра, не затрагивая все остальные, те, которые не нужно стимулировать. И таким образом в 2-3 раза улучшается кровообращение именно этих конкретных сосудов, капилляров, что подлежит лечению. Никакого, насколько так вот сейчас пока известно по рекламе, никакого побочного действия этот метод лечения с помощью звука не оказывает, потому что там нет никакой ни химии, ничего абсолютно. И организм лечит себя своими собственными средствами, то есть лечит с помощью крови, которая улучшает питание определенных органов, очищает их и так далее, и так далее. То есть важность воздействия вибраций. Вибрации именно звуковых, потому звуковых что вибромассажер – это хорошо известное распространенное средство, а вибрации звука, колебания звука, в медицинскую практику, насколько мне известно, после долгого-долгого забвения, вот только сейчас, в 97-м году, введено так, во всяком случае, реклама мне попалась только сейчас, в 97-м году. И, кроме этого, сейчас разрабатываются очень интересные методы изучения и использования в медицинских целях так называемой музыки мозга, когда электроэнцефалограмма переводится с помощью компьютерной техники в звучание музыки. Кстати, мне довелось слушать, просто это была любезность руководителя этих исследований, профессора Левина, он мне дал возможность послушать действительно, как звучит мозг одного, другого, третьего человека. И вы знаете, это на самом деле очень похоже на те произведения, которые мы слышим на фестивалях современной музыки в концертных залах. Очень похоже на творчество Шнитке, на творчество Губайдуллиной. Но как бы то ни было, сейчас идет использование этих звуков, записанных кассет, в чисто медицинских целях. Это используется в московских, ну, во всяком случае, в одном из московских медицинских учреждений это точно используется. Так что я думаю, что это, в общем-то, достаточно неплохие показатели сбываемости астрологических прогнозов, потому что ни социологические, никакие иные методы предсказания, я не думаю, что они могли давать такие вот предвидения, как дают астрологические методы. Потому что речь идет о принципиально новом. То есть можно рассказать, как будет развиваться та или иная уже найденная идея, потому что для ее технического воплощения потребуются такие-то средства, такое-то время, это легко прогнозируется. А говорить о том, что в обиход будет введена какая-то новая идея, и более или менее точно описывать ее, ну, я не знаю такой науки, кроме астрологии, которая могла бы себе это позволить. Я сейчас, пока слушала вас, я думала о нашем радио. И я подумала о том, что многое из того, что вы сказали, впрямую можно спроецировать на то, что происходило у нас вот в этом году уходящем. Вы говорили о том, что, например, возросло влияние, то есть участие зрителей, а в нашем случае слушателей в передачах. И это действительно так. Наша самая популярная передача, вы, наверное, знаете, это «Живой эфир». В этой передаче слушатель принимает самое активное участие. А кроме того, у нас прибавилось еще несколько передач. И викторины, есть такие викторины плюс один, очень популярные у слушателей. И такие передачи, как «Песочные часы». Сейчас прибавилась еще передача «Семейный очаг», в котором слушатель является полноправным участником передачи. И мы думаем, что и дальше мы будем развивать вот именно передачи такого типа и такого уровня, потому что это действительно очень интересно. Это интересно и нам, и слушателям. И в ходе передачи, в ходе самой передачи, рождается нечто совершенно новое. Да, и вы знаете, я как раз думала о том, что же ждет вашу Кришналоку. Да, не только вот ту передачу, в рамках которой мы с вами встречаемся, но действительно Кришналоку как единый организм. И 98-й год позволит вам с большей эффективностью использовать божественную музыку, мантры и вот эти вот композиции музыкальные, настроенные на медитацию и на планеты, и на божественные имена. То есть все, что связано с активной силой звука, это все будет возрастать в геометрической прогрессии, начиная уже с февраля 98-го года. То, что пока что открыто только самым чувствительным, самым тонко настроенным людям, оно станет открываться многим. А как вы знаете, когда многие подключаются к какой-то мысли, к какой-то деятельности, то эта деятельность быстро набирает обороты, она быстро развивается. И возрастает в геометрической прогрессии. Да, да, безусловно. И второе, на что надо нацеливаться, хотя это дело не одного года, а как минимум десятка, полтора, два десятка лет на это уйдет, но в искусстве огромную роль станут играть мистерии. Я думаю, что в радиоискусстве тоже, потому что это уникальная возможность использовать и пространство, и время какого-то определенного праздника, определенного момента времени, дня. То есть у вас в ритуальных целях вы можете использовать потрясающие технические средства и добиваться очень хороших и художественных, и духовных результатов. Потому что эффект сопричастности к чему-то. То есть когда мы даже встречаем 31 декабря Новый год и знаем, что одновременно в этот момент за праздничными столами сидят миллионы наших соотечественников, им нас объединяет общее настроение, общие мысли. Мы мечтаем в общем-то, об одном и том же, о том, чтобы жилось хорошо, чтобы все были живы-здоровы, чтобы через год мы в том же составе, веселые и счастливые, и так далее, и так далее. Вот это чувство сопричастности, конечно, оно очень умножается, приумножается с помощью радиопередач. Лидия Евгеньевна, а теперь мне не терпится просто услышать, поскольку вы сказали, что грядущий год будет каким-то необычным и добрым. И поэтому мне бы хотелось сначала, чтобы... Доброе — это, может быть, не то слово, да, я понимаю. Но все-таки он будет необычным и будет отличаться от того, что было раньше. Скажите, пожалуйста, сначала общую характеристику. Просто общая характеристика этого года для всех. Я бы вот так ее иносказательно представила. У нас с вами несколько лет было, ну, такого... Представьте себе аэродром. У каждого из нас какой-то самолетик, у кого-то большой, у кого-то маленький, неважно. Но вот мы выруливали на взлетно-посадочные полосы, нам то давали возможность продвинуться, потом говорили, надо уйти на исходные позиции, потому что иначе кто-то другой не может выйти. То есть вот эти вот бесконечные... хождение вперед-назад, чуть-чуть в сторону, чуть-чуть еще вперед, они длились как минимум 3 года. А вот сейчас, наконец, уже все как бы на старте, уже вышли на свою взлетно-посадочную полосу, и, наконец, будет дана команда, вот все, уже старт. Если ваш самолет, ваш духовный потенциал, ваше стремление, ваша карма, в конце концов, если она предполагает взлет, предполагать, что вы можете вознестись над своими проблемами, над миром материальных вот этих сложностей, которые, естественно, всех нас опутывают, не без этого. То есть если вы можете это преодолеть, то, да, для вас начинается удивительное время свободного полета. Вы отрываетесь от этих бесконечных проблем. Если же вам вообще не хочется летать, вы предпочитаете самокат, ну, значит, ну, вы прокатитесь по этой взлетно-посадочной полосе, доедете до бетонного забора, который окружает аэродром, и на этом все для вас закончится. Это ваше право потом обижаться на астрологов, которые говорил, что дадут команду на взлет. Не обижаться. Ну, как хотите, так относитесь. Все будет зависеть от вашего собственного духовного выбора, от того, какую духовную работу вы ведете, какую уже успели провести. И год, да, он может дать разделение достаточно жесткое на тех, кому что-то удается, и на тех, кто ничего не сделал для того, чтобы ему удавалось. То есть не счел нужным даже помолиться Господу Богу, чтобы по милости своей он тебе что-то дал. Ну тогда, извини, ты ничего не получишь. Ты ни сам себе не заработал, ни по милости не захотел получить. Ну тогда ты остаешься при своих интересах. То есть год в этом смысле... Я бы не сказала, что он такой вот добрый, когда Санта-Клаус приходит и всем в обязательном порядке дает подарки. Это зависит от собственных усилий просто, от усилий и от собственных души. Усилий, и от кармы, да. Все-таки это вопрос не одного дня. Здесь большую роль будут играть наработки, которые уже сложились к этому моменту. К тому же год тигра требует и большой интуиции, и смелости, и умение мгновенно принимать единственно верные решения. И люди, у которых нет наработанных этих качеств, возможно, им будет и трудновато. В наилучшем положении окажутся те, кто сами родились в год тигра. Это 86-й, 74-й, 62-й, но я думаю, что у нас все уже примерно знают своих покровителей. Так вот, для этих людей практически судьба дает карт-бланш, и удача будет сопутствовать в любом деле. Так что поздравляю всех тигров. Что касается представителей других годов, то крысе астрологи советуют, ну, рожденным в год крысы, конечно, советуют почти что прятаться за спинами тех, кто их любит, кто их опекает, потому что вот в таком самостоятельном плавании по волнам жизненного океана крысе будет трудновато. Ее постоянно будет сопровождать чувство одиночества, неуверенность в своих силах, а вблизи любимых, вблизи симпатичных ей людей и покровительствующих крысе ничего не грозит. Год будет хорошим. Те, кто родились в год быка, Я не знаю, нужно называть сами годы. Ну, все-таки упомянуть, не все знают. Не все знают. Тогда, вернувшись к крысам. Крысы — это годы 84-й, 72-й, 60-й и по 12 лет в ту и другую сторону. Теперь о быках. Это 85-й, 73-й, 61-й, плюс-минус 12 лет. К сожалению, год тигра будет для быков насыщен нервотрепками, очень, очень серьезными нервотрепками. И если быки собираются начать какое-то свое дело, там что-то такое очень крупномасштабное провернуть, то лучше подождать до более спокойных времен. Быку будет трудно выдерживать вот эти вот нападки тигра, потому что вспомним, что в природе бык является всегда хорошей приманкой для тигра, и тигр умеет охотиться за быками. Так что в каком-то иносказательном смысле это подсказка и для людей, представителей этих двух годов. Те, кто родились в годы кота или зайца, это 87-й, 75-й, 63-й, плюс-минус 12, должны подготовиться к тому, что им окажется трудно сохранять спокойствие вот в таких резких перепадах ситуаций, которые готовит кот тигра. Казалось бы, кошачий кот и тигр, но кота отличает привычка к домашнему очагу, мягкой такой жизни, очень спокойной. Самое главное — упасть всегда на лапы, не потревожиться. А тигр — это охотник в первую очередь. И в данном случае их интересы и темперамент не вполне совпадают, что и вызывает у котов ощущение трудного года. Те, кто родились в годы дракона, это 88-й, 76-й, 64-й и так далее, феерическое животное, которому как бы безразлично все, что делается вокруг. Он все равно блистает. Какие бы огни вокруг него ни светили, он все равно отражает их и создает ощущение какого-то вот феерического везения, непонятно из-за чего. Но это уже особенность дракона. Это не столько даже связано с годом тигра, сколько с характеристиками людей, рожденными в год дракона. Те, кто родились в год змеи, 89-й, 77-й, 65-й и так далее. Для них год немножко тяжеловатый, но мудрость позволяет им использовать даже самые негативные ситуации в каких-то позитивных целях, из всего извлекать жизненные уроки и спокойно воспринимать даже то, что, казалось бы, спокойно воспринять невозможно. То есть змеи, которые сделают ставку на мудрость, может быть, даже посмотрят на происходящее и скажут, проходит все, пройдет и это. То есть мудрость, она может быть разная. В любом случае, она поможет тем, кто родился в год змеи. Те, кто родились в год лошади, это 78-й, 66-й, 90-й, их ждут крупные изменения в жизни. Возможно, это будет связано с их социальным положением, какая-то совершенно другая сфера работы. Возможно, это будет касаться семейного положения, либо заключения брака у закоренелого холостяка. Либо наоборот. Либо наоборот. Но какие-то перемены лошадей, скорее всего, ждут. Для козы или овцы, а это годы 79-й, 67-й, 55-й, год тигра, как правило, бывает, в общем-то, неплохим, за одним исключением. Козе бывает одиноко и тоскливо в год тигра. И в данном случае очень многое зависит от людей, которые окружают козу, от ее единомышленников, от ее помощников, насколько внимательно они будут по отношению к козе. Те, кто нас представляет год обезьяны, то есть родились в 80-м, 68-м, 56-м году. Ну, обезьяна как-то она всегда умеет передразнить то, что происходит вокруг, и, собственно говоря, благодаря этому и сохранить достигнутое в прошлые годы. Считается, что в годы тигра люди-обезьяны смотрят на все происходящее как бы на представление. То есть они почти как в театре. Смотрят на актеров, посмеиваются, делают выводы, но сами непосредственного участия в происходящем не принимают. Принимают как зрители, эмоционально сочувствуют, но никогда не включаются вот в это действо. Трудноватый год ждет тех, кто родился под знаком петуха. Это 81-й, 69-й, 57-й, 93 года. Вы знаете, в восточной традиции иногда вместо «год петуха» говорят «год цыпленка». То есть, да, в будущем, в потенциале это, конечно, боевой петух, но пока силы немножко меньше, чем человеку кажется. И из-за этого, из-за переоценки своих возможностей, петухи очень часто нарываются на неприятности. И, естественно, петуху бороться с тигром – это, ну, мягко говоря, наивная затея. Тем не менее, многие петухи начнут налетать на превосходящие силы противника так, как будто бы им ничего не стоит победить. И, естественно, перышки будут пощипаны. Поэтому петухам лучше приготовиться к тому, что ситуация может оказаться труднее, чем им вначале показалось. Так, остались собаки. Это 82-й, 70-й, 58-й годы. Люди, родившиеся в год собаки, смогут, наконец, посвятить себя великим делам. То есть это ведь у нас великие жертвенники, великие стражи. И, наконец, им будет что охранять. И, наконец, у них появится тот хозяин, которому они могут преданно служить. И для собаки это великое счастье. Я с огромным уважением отношусь к людям, родившимся в год собаки. У меня мама в год собаки, поэтому я когда просто говорю так собаке, действительно, я в это вкладываю очень хороший, достойный, приятный смысл. И, наконец, те, кто родились в годы кабана, это 83-й, 71-й, 59-й. Год тигра, как правило, проходит вполне нормально, сносно, не без трудностей, но кабаны умеют приспосабливаться, и в этом их счастье. Они умеют терпеть, они очень щедры, великодушны, и благодаря этому сглаживают очень многие острые углы и противоречия. Так что будем надеяться, что и в год тигра никто нашего кабана не съест. Вот вам все 12 годов восточного гороскопа. Лидия Евгеньевна, ну, как вы знаете, в каждой семье, например, и в каждом сообществе, и вот у нас в аудитории нашей, слушательской аудитории, представители самых-самых разных знаков гороскопа. И все-таки хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов о том, что ждет всех представителей самых разных знаков, о которых вы сейчас говорили, в этом будущем году. Ну, пожалуй, в целом, пожалуй, самая основная характеристика – это то, что ситуация, сложившаяся на конец 97-го года, она может перевернуться разом, как айсберг. И те, кто пока что на самом низу, на самом дне, с задержками зарплаты, с какими-то материальными трудностями, с потерей работы, очень многие, я знаю, они вдруг окажутся наверху. Именно потому, что своими страданиями, своим долготерпением они погасили очень большую часть своей негативной кармы. И так же, как в физическом мире, если удельный вес какого-то вещества меньше, чем удельный вес воды, то это вещество всплывает. Вот точно так же карма, которая перестает тянуть в мир искушений, в мир испытаний, в мир жестоких каких-то наказаний, если эта карма искуплена, ее нет. Нет этого веса, нет этой тяжести, то, естественно, человек поднимается. Он поднимается, с одной стороны, в мир более духовный, более тонкий, а с другой стороны, да, это просто мир более приятной жизни, если говорить такими сугубо бытовыми, обычными, простыми словами. Тот же, кто неправедными путями в течение многих лет и последних в особенности сколачивал свое счастье за счет других людей, причем многих, не только сотен, тысяч других людей, обманом, каким-то там полуобманом, он же утяжелял свою карму. Да, до какого-то времени его прошлые добрые дела удерживали его на поверхности жизни. Но рано или поздно настает момент, когда все это переворачивается, и черная карма тянет на дно в мир вот этих самых жестких наказаний. Наказание болезнями, наказание утраты чисто материальных каких-то благ. Мало ли что может произойти, просто не хочется даже перечислять все эти вот неприятности, которые, ну, происходят с людьми, каждый день на самом деле происходят. Так вот, сейчас, в начале 98-го года, большое скопление планет в знаке Водолея, оно обеспечит Никуда мы не денемся от этого. Оно обеспечит очень серьезный переворот. Вот те, кто были наверху, они могут оказаться в самом низу. И одновременно те, кто уже смирились с тем, что они внизу, они вдруг увидят солнышко, их жизнь озарится какими-то очень хорошими, симпатичными происшествиями. Знак Водолея, с одной стороны, это знак реформ, знак переворотов, причем неожиданных переворотов, крутых, очень сильно крутых переворотов. А с другой стороны, это знак покровительствующей России. А с третьей стороны, это знак, под эгидой которого пройдут следующие 2000 лет. В 2003 году начинается эра Водолея. И, вспоминая обо всем этом, мы, естественно, ждем самых серьезных, мы, астрологи, ждем самых серьезных изменений именно в России, на водолейской территории, в момент скопления планет в Водолее. Это начало 98 года, февраль, март. Ну вот видите, значит, этот год, действительно, грядущий год, обещает быть очень необычным и благоприятным для многих. Ну, во всяком случае, это год обретения спасения. Я думаю, что трудно мечтать о чем-либо большем, чем обретение спасения. Оно невозможно, естественно, вне связи с Господом, вне связи с высшими светлыми космическими силами, вне связи со своей собственной совестью. Это невозможно. И поэтому я думаю, что Кришналока делает очень доброе дело, помогая восстанавливать эти связи, помогая делать это наиболее грамотно, подсказывая, как и что предпринять для того, чтобы улучшить и свою жизнь, и жизнь окружающих. Ведь мы все так сильно связаны друг с другом. Очень сильно. Гораздо больше, чем иногда мы это ощущаем, и чем мы думаем об этом. И, пожалуй, чем мы могли бы себе представить. Да. Гораздо сильнее. Гораздо сильнее. Когда мы говорим, а это у него, неправда, это у меня. То есть мы, в общем-то, ведь как... Ну, как пальцы на одной руке. И поэтому никогда не спрашиваю, по ком звонит колокол. Да, да. Это да. Правда. Тогда, Лидия Евгеньевна, вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас пожелали нашим слушателям что-то, что-то сказали нашим слушателям. Что, чего вы им желаете в этом будущем году? Прежде всего, я желаю быть достойными той божественной искры, которая есть в каждом из нас. Вот не погубить ее, не затоптать, не загрязнить, а позволить ей сиять тем вечным блеском, который ей присущ изначально. И логично отсюда продолжение. Постарайтесь увидеть в каждом, с кем вам судьба пошлет встречу в 98-м году, увидеть в каждом этот же божественный блеск, несмотря на все... проходящие какие-то болезни, нехорошие черты характера и так далее, ищите в каждом человеке божественную искру. Она там есть, вы ее можете увидеть. В тот момент, как вы ее увидите, вы уже будете общаться не просто с человеком, а почти что с ангелом. И он будет для вас играть роль ангела, потому что вы будете в нем видеть этого ангела. Это правда. Все мы, как вы знаете, создания Божьи, и в сердце каждого у нас есть сверхдуша, то есть сам Господь присутствует в нашем сердце. Поэтому вот то, о чем вы говорили, связь наша друг с другом, она именно в этом, мне кажется, и заключается, что все мы связаны, все мы едины в Боге. Естественно, более того, вот эта связь между нами, между нашими сердцами, она же и есть одно из тел Господа. Как же мы можем... приносить ему боль, как мы можем наносить ему травмы, не желая разговаривать друг с другом, там какие-то в конфликты вступая. Я бы очень желала всем нам помнить об этом хотя бы в течение одного года. Да, я тоже присоединяюсь к вам и желаю всем нашим радиослушателям того же. Давайте будем любить друг друга. Все остальные блага приложатся к этому. Конечно, мы их тоже страстно желаем друг другу. Всего доброго. Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня я беседовала с Лидией Евгеньевной Неведомской. Лидия Евгеньевна хорошо вам знакома по нашим ежедневным прогнозам и по передаче, которая была в нашем эфире, и вы многие ее знаете, передача, которая называлась «Астрология для всех». А теперь мы прощаемся с вами. Еще раз всего вам самого-самого доброго. И я желаю вам всего доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.